Компот будешь?» «Давай». Когда я уже запивал коричневую булочку компотом, из прихожей позвала мама. «Руслан, иди сюда». «Мне этот угол нравится». «Что?» «Говорю, иду, иду». Я вышел во двор и застыл. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Соломенные волосы светились в лучах заходящего солнца, словно нимб, а зеленые глаза горят ярче изумрудов. Передо мной стояла Аделина Львова собственной персоной.